Глава 46. Новость. Виктория Ветрова. Жизнь в гарнизоне постепенно налаживалась. За 2 недели я познакомилась, если не со всеми, то с многими постоянными обитателями этого сурового края. Как выяснилось, их было не так уж много. Несколько семей, проживавших в Теннессе с незапамятных времен, пара ремесленников, перебравшихся в гарнизон вместе с женами и детьми по приглашению отца Сайтона, а также около десятка немолодых вояк, прибывших когда-то на срочную службу, но прикипевших к этим местам душой и сердцем. Остальные несколько сотен боевых магов здесь проживали временно, охраняя границу по долгу службы, и задерживаться дольше, чем прописано в контракте, не планировали. И те, и другие были неизменно доброжелательны со мной. Оно и понятно. Мало того, что Аливи, так еще и за моей спиной неизменной тенью постоянно находился любимый страж. Особенно выразительным лицо Сайтона становилось, когда ко мне приближался кто-то из холостых мужчин. Некоторые впечатлительные даже начинали заикаться от дружелюбного оскала моего жениха. И да, мы еще не поженились. Несмотря на огромное желание Саи оформить наши отношения как можно скорее, мы с леди Майей настояли на том, что торопиться некуда. Мама моего стража хотела устроить из нашей свадьбы грандиозное торжество. В принципе, я не была большой любительницей подобного рода мероприятий, но согласилась с будущей свекровью, что людям, проживающим в Теннессе, праздник был просто необходим, учитывая тот уровень напряжения, что постоянно витал в воздухе. Сайтон подобному решению не обрадовался. Он ожесточенно торговался с матерью за каждый день отсрочки. В итоге леди Майя сумела уговорить его только на 3 недели, минимально необходимые для различного рода подготовок. «Куда ставить шкаф, хозяюшка?» – уточнил один из мебельщиков, с трудом удерживая на могучем плече массивный деревянный гардероб. Пока леди Майя занималась организацией нашей свадьбы, я обустраивала наше будущее отдельное жилье. Дом Сайтону построили довольно давно, но мой страж не спешил перебираться в него. Раньше у него в этом просто не было необходимости. К тому же разумный Дэйвен посоветовал сыну не спешить с меблировкой помещений, а доверить это трудное творческое занятие будущей хозяйке дома. «Ставьте туда», — указала я на угол, где намеревалась разместить этот предмет интерьера. «Так?» – уточнил мужчина, выполнив требуемое. «Да, все идеально. Спасибо, мистер Берт. Передайте мою огромную благодарность мастеру. Очень жду, когда можно будет взглянуть на столовую группу». С улыбкой ответила я, откровенно любуясь тем, какой чудесной получилась наша Сэм-спальня. Эта комната была уже полностью готова, и меня безумно радовало, что я сама была дизайнером своего дома, выбрав все от мебели и ковров до занавесок. «Рады были угодить. У вас всегда очень интересные идеи, Аливи», – просиял довольный помощник мебельщика. На этом мы и расстались, довольные друг другом. «Как тебе комната?» – уточнила я у Лейтона, который временно охранял меня, пока Сайтона вызвали по каким-то срочным делам. «Непривычно, но уютно и удобно», – похвалил мои старания, скупой на слова деверь. На Сионе сейчас был модным более тяжеловесный и вычурный стиль в интерьерах, а я заказала все, используя минимум барельефов, вензелей и прочих украшательств, так любимых местными жителями. «Спасибо. Не знаешь, зачем на стене так срочно понадобился Сайтон?» – уточнила я у блондина. «За те 2 недели, что я провела в Теннессе, прорывы случались уже 3 раза. Не могу сказать, что я уже привыкла к подобным происшествиям, но уже относилась к ним немного спокойнее. Только в этот раз сирены не было, но почему-то Лейтон выглядел мрачным. Вернее, еще чуточку более сдержанным и хмурым, чем обычно». В этом плане было проще иметь дело с болтуном Диланом, но Дэйвен в последнее время насел на младшего из близнецов, стараясь дисциплинировать сына. «Дела всегда хватает», – пожал плечами деверь. «И все же хотелось бы немного больше подробностей. Даже не знаю, что лучше – неуемный оптимизм Дилана или твоя отстраненность?» Тяжело вздохнула я, отчаявшись добиться какой-либо информации от парня, но тот меня удивил. «Сайтон не хочет, чтобы тебе это сообщали, но я считаю, что ты должна быть в курсе». Задумчиво произнес блондин, отодвинув занавеску, чтобы присесть на широком подоконнике. «Что именно, у нас какие-то проблемы, что-то с Сайтоном?» Забеспокоилась я, устав ждать, когда Лейтон соизволит продолжать свою многозначительную речь. 2 дня назад к нам прибыло пополнение из столицы», – произнес деверь. «И что, это какое-то серьезное событие? К вам редко приезжают новички?» Не поняла я сути беспокойства. «Насколько мне известно, гарнизон пополняли не реже, чем раз в полгода». «Среди прибывших есть некий Логан Вайс. Этого мага отправили к нам в бессрочную ссылку», — сказал Лейтон, выбивая новостью воздух из моих легких.